Глава 3. Известковый океан. Архейский мир был совсем другим. Суша составляла 4% от общей площади планеты, ныне 28%. Плато, поскольку континентальная кора была тоньше, возвышались не более чем на 2000 метров, сейчас 5500 метров. А океаническая кора была толще, из-за чего вершины океанических хребтов отстояли от поверхности океана в среднем на 660-1200 метров. Теперь они запрятаны в два раза глубже. Иным был и состав океана. Поскольку основным источником главного морского аниона, хлор-минус, является глубинная дегазация Земли, а поглощается этот анион в результате геохимических преобразований океанической коры, то за последние 4 миллиарда лет его среднее содержание не очень сильно менялось. А вот соотношение катионов, преобладающих в морской воде, не могло не измениться. Пока не появились кислородная атмосфера и достаточно большая фельзитовая суша, благодаря выветриванию которой усилился сток щелочных, натрий+, калий+, и некоторых щелочноземельных катионов, магний+, обильным и достаточно активным в водной среде был кальций+. Важнейший источник этого катиона — гидротермальная активность, связанная с высокотемпературными преобразованиями океанической коры, уже существовал. И Архейский океан, вероятно, представлял собой не концентрированный раствор хлорида натрия, как сейчас, а раствор хлорида кальция, кальций-хлор-2. Модель такого океана доступна, почти доступна. Озеро Дон-Жуан в антарктической долине Райта, на дне которого формируется минерал антарктицит, кальций-хлор-2 на 6H2O. А в гиперсоленой, 44 промилле, воде обитают цианобактерии и некоторые одноклеточные эукариоты. К выводу о солевом режиме Архейского океана можно прийти и другим путем. Сейчас общая масса карбонатов составляет 4,4 плюс-минус 1 на 10 в 20 степени килограмм, что приблизительно включает 1,8 плюс-минус 0,4 на 10 в 20 килограммов кальция. Это в 70 раз больше массы данного металла в мировом океане. И, следовательно, значительная его часть, 10 в 20 степени килограммов, пребывавшая в архейском ионе в растворе, вошла ныне в состав горных пород. Анализ флюидных включений в осадочном кремнеземе и гидроокислах железа возрастом 3,5-3,2 миллиарда лет, Пилбара, также выявил кальций-хлор-2-натрий-хлор, солевой состав Архейского океана. Там же и в поясе Барбертон обнаружены архейские морские эвапориты, пласты поваренной соли, галита, натрий-хлор, перемежающиеся с троной и нахколитом. Сейчас такие минералы формируются в щелочных, pH 8,1 озерах, подобных Магади и Натрон в восточноафриканской рифтовой системе, прогревающихся до 70 градусов Цельсия. А вот сульфаты, такие как гипс, характерные для наших дней и всего фанерозойского эона, в то время не образовывались, что указывает на низкий уровень содержания сульфат-иона. Еще более показательны для представления в составе Архейского океана карбонаты кальция. По характерным шестоватым кристаллам с квадратным сечением, организованным в ежике, батриоиды, известно, что весьма распространенным осадочным образованием был арагонитовый морской цемент. В кристаллической решетке арагонита наряду с кальцием присутствуют атомы стронция. Сами же батриоиды были аномальной величины, более метра в диаметре. А наслоение магнезиально-кальцитового цемента, который распознается по шевроновой структуре, тонкие призмы, наклоненные в противоположную сторону в каждом последующем слое, достигали нескольких метров мощности, простираясь на десятки километров. Ныне размерность таких структур не превышает первые сантиметры, хотя океан от 3 до 7 раз перенасыщен карбонатом кальция. Понятно, что подобные карбонатные образования могли достигать аномальных размеров, поскольку на дне морей еще не появились ни животные с известковым скелетом, ни обезызвестленные водоросли или цианобактерии, которые развиваются намного быстрее неорганических кристаллов и, перехватывая поток ионов кальций-2+, и HCO3-, не дают им расти. Опираясь на расчеты и особенности озер Дон-Жуан, Магади и Натрон, можно предположить, что архейский кальций-хлор-2 океан был кислым, pH равно 5,5, и позднее стал щелочным. Это, очевидно, не так. Моделирование континентального стока, исходя из доступного для выветривания ряда горных пород и бескислородного состава атмосферы, показывает, что в океане катионы ферум-2+, которые, к тому же, поступали из гидротермальных источников, должны были преобладать над кальций-2+, тем более над магний-2+ и натрий+. Кроме того, с суши в больших объемах выносился бикарбонат, HCO3. Бикарбонат быстро нейтрализовал ионы кальций-2+, магний-2+ и натрий+, что и способствовало образованию обильных карбонатов этих металлов. Так, благодаря закисному железу, которое оставалось в растворе, и карбонатно-бикарбонатному буферу, океаническая среда поддерживалась ближе к нейтральной. pH от 5,7 до 6,9. Это не исключало появление отдельных кислых водоемов вблизи вулканически активных островов. С сушей и океаном в какой-то степени разобрались. А что на небе? Были ли там тучи? А если были, то из каких газов состояли?